На каждом этаже на площадку выходили две пары раздвижных стеклянных дверей. Чуть замедлив спуск, можно было задержаться и посмотреть, что происходит в других залах. Этажом ниже того помещения, где Эдам только что занимался на тренажерах, он обратил внимание на табличку над двойной дверью. «Сердечно-сосудистая система». В первый момент Эдам даже вздрогнул. Настолько эти слова, подходившие скорее для больницы или другого медицинского учреждения, диссонировали с общим настроением праздника здоровья, царившим в здании. От сердечно-сосудистого веяло чем-то болезненным, а уж никак не мужественным. Но в следующую секунду Эдам разглядел за прозрачными дверями студентов и, в основном, студенток, которые увлеченно бежали, поднимаясь вверх, но оставаясь при этом на том же уровне. О беговых дорожках и тренажерах-лестницах он раньше только слышал, но никогда не видел их воочию. Желание познакомиться поближе с этими диковинными аппаратами, а, быть может, и с теми, кто на них занимается, заставило его изменить маршрут и заглянуть в зал. Тренажер под названием «Стейрмастер» позволял бежать, если, конечно, это движение можно назвать бегом, не отрывая ног от больших педалей на мощных рычагах. Пожалуй, это движение было чем-то средним между бегом и ездой на велосипеде стоя, не садясь в седло. Впрочем, куда больше, чем тренажерами, Эдам был поражен обилием девушек в этом зале. Некоторые были одеты в бесполые тренировочные костюмы, растянутые футболки, кенгурушки, рубашки и шорты до колен, а обуты в обычные стоптанные кроссовки. Но большинство пришедших в тот вечер в фитнес-центр были одеты как девушки. Эдам был изумлен тем, как, оказывается, низко могут сидеть обтягивающие тренировочные брюки на женской... Нет, не талии, и даже не на бедрах. А черт знает, насколько ниже той линии, после которой они вроде бы должны сползти вниз. А чего стоят эти коротенькие, словно снятые с кукол футболочки? А между ними Эдам чуть не ослеп от обилия того, что увидел голые, голые, голые животы с симпатичными пупками, а сзади, оказывается, современное искусство кройки и шитья достигло таких высот, что слово «декольте» теперь относится не только к груди, но и к противоположной части тела. Облегающие лосины сидели на бедрах девушек так низко, что над верхним краем оставались открытыми соблазнительные выпуклости, и четко прорисовывалась ложбинка между ними. Прямо перед Эдамом давила на педали стейрмастер высокая блондинка в бледно-сиреневых нейлоновых беговых шортах и до нельзя укороченной голубой баскетбольной футболке. На первый взгляд в фигуре девушки не было ничего сверхъестественно привлекательного. Грудь у нее была небольшая, но при каждом нажатии на педаль ее соски словно протыкали изнутри обтягивающий тонкий нейлон, а пупок при этом подмигивал окружающему миру, давая постороннему взгляду точку для фокусирования на бескрайнем пространстве, обнаженной, освобожденной от одежды плоти. В том же ряду, через 3-4 тренажера, также старательно маршировала на месте, поднимаясь по невидимым ступенькам, другая девушка. На ней были черные лосины, трико, колготки. Эдам не считал себя большим специалистом в области предметов женского гардероба, не просто обтягивавшие, а буквально облизывавшие и обтекавшие каждую выпуклость и впадинку ее тела. Не дать не взять вторая кожа. Дополнением служил спортивный бюстгальтер телесного цвета. Груди у этой девушки были внушительных размеров, и при каждом движении их верхняя часть колыхалась, как желе. Учитывая цвет лифчика, нужно было внимательно присмотреться, чтобы убедиться, что он вообще имеется. Это зрелище не на шутку взволновало, и что греха таить, возбудило Эдама. Его чресло и все детородное хозяйство сначала насторожилось, а затем и вовсе перешло в положение полной боевой готовности так, на всякий случай. А вдруг что-нибудь случится?